Барак. Но вспоминать полезно, хотя бы мне. Тем более сейчас, в предсудебном мандраже, во дворе Нарсуда, в двух шагах от старого цирка и рядом, по московским понятиям, с кукольным театром Образцова, около которого я поселился в подвале в возрасте 2 лет. А приехал я в центр от завода имени Сталина, теперь Лихачева, из рабочего барака у Москва-реки под старым Даниловским мостом, коего уже нет. Мать с отцом, пока живы были, считали меня оборотнем. За то, что помнил я барак и все, что в нем творилось, а было мне меньше 2 лет, а то и 1,5, если не еще меньше. Ильичевки без абажуров и плафонов, фанера, делившая барак на комнаты, обклеенная газетами и плакатами с режущим глаза кумачом, плач побитых женщин, выбегавших спасаться в нижних рубашках наружу, нестроенные пьяные хоры под баян, цепочки лампочек, обсевших портреты вождей над воротами старого стадиона «Торпеда» вдали за пустырем, запах печеной картошки от костров у Москва-реки, от землянок Шанхая, в которых гнездились блатные, бездомные и цыгане, и вой их однажды ночью, когда, ослепляя десятками фар населения рабочих бараков, влипшее в окна спросонок, весь подземный шанхайский народ был вывезен чекистами в никуда буквально в одночасье. Видно, рыдающие эти, разукрашенные синяками женщины в жарких и стоптанных курами и пахнущих мазутом и кошками зарослях запыленных лопухов и репья у железной дороги, по которой возили стальную пищу ненасытному громодышащему чудищу автозаводу имени Сталина, и утренние дуроголосые заводские гудки, будившие округу на работу, и ночной грохот последнего трамвая по Даниловскому мосту, на минуту перекрывавший мерное мужское сопение и хрип в такт ржавому визгу кроватных пружин, и тупое веселье под марши из груши репродуктора на столбе напротив окна. Видно, мне все это что-то о жизни здешней так веско и ярко сказала, что и до седых волос я живу той подсказанной правдой и вооружен, и защищен ею, и бросаюсь душой в нее, как в теплые материнские ладони, лицом от обиды или опасности в детстве. Я покидаю мысленно двор суда, мне есть куда сбежать ненадолго. Уходил я из барака долго и мучительно. Мать и отец трудно делили меня между собой. Лет 8 я неделями жил у отца, хотя все чаще и дольше здесь, в центре, у бабки, маминой матери, в 2 шагах отсюда, по московским, говорю, понятиям, рядом с нынешним кукольным Образцовским театром, где часы с музыкой и зверьем.